Моха Дик идет на таран шхуны Эссекс. Нантакет — город китобоев. Маленький пакет-бот, все дальше удаляясь от берега, отважно ринулся в открытое море. Свежий ветер крепчал, натянутые снасти звенели, как струны, и две высокие мачты выгибались, словно тростинки под ветром. Но пакет-бот с отчаянным безрассудством летел вперед. С разбега, зарываясь бушпритом в волну, он раскидывал носом высокую пену, подобно фыркающему жеребенку. Позади остался Нью-Бэдфорд с его пестрой, разноязычной толпой, большую часть которой составляли искатели приключений, видавшие виды старые китобои и безусые новички, жаждавшие приобщиться к чести и славе китобойного промысла. Они мечтали выйти под парусами в море, избраздить весь свет, изведать тяготы и радости матросской службы, постичь романтику океана. Когда-то и он, Герман Мелвилл, завербовался юнгой на корабль, уходивший в рейс. Правда, пошел он на это не ради романтики дальних дорог, а ради хлеба насущного. Нужда побудила его тогда отправиться в плавание. Вот почему сегодня, когда пакет-бот, едва отчалив от пристани, медленно скользнул вниз по реке Акушнет, мимо застывших без движения у причалов китобойных судов, на него нахлынули воспоминания. Ему вспомнилось, как он стоял на палубе китобойца Акушнет, молодой, полный силы надежд. Впереди было загадочное море и неведомые земли. Потом были постоянные придирки жестокого, своенравного капитана, бунт и бегство с корабля, жизнь среди дикарей. Домой, в Нью-Йорк, он вернулся бывалым моряком, пробыв в море в общей сложности 10 лет. 3 года спустя после возвращения рассказал о своих приключениях в романах «Тайпи» и «Ому». Затем появились новые его морские романы, основанные в значительной мере на личных впечатлениях. Как заметил впоследствии один из исследователей его творчества, опыт морехода послужил ему стапелями для построения книг. Теперь он создавал главный труд жизни – роман о китобоях с подробным изображением деталей китобойного промысла. «Книга эта», – писал он о первичном замысле своему издателю, – «приключенческий роман, основанный на некоторых диких легендах о китобоях». Давно задуманное сочинение требовало огромного творческого напряжения, сосредоточенности и спокойствия. Состояние, как он говорил, созвучного тихо растущей траве. Увы, ни бегство на ферму из шумного Манхэттена, ни затворничество в маленькой комнатке на 3-м этаже нью-йоркского дома не принесли желанного вдохновения. И все же Мелвилл работал как невольник, забывая о еде, не щадя своих больных глаз, испытывая огромное нервное напряжение и усталость. Работа над книгой о китобоях потребовала освежить в памяти кое-какие детали. Для этого и понадобилось ему снова спустя много лет побывать в порту, откуда его герои, как когда-то и он сам, уйдут в поход на китобойце Пекот. И вот попутный ветер гнал судно, на палубе которого стоял Герман Мелвилл, в сторону острова Нантакет, расположенного в Атлантическом океане. «Давайте развернем карту и найдем на ней этот небольшой клочок суши. Нантакет. Он расположен в укромном уголке, в 110 милях к северо-востоку от Бостона и как бы отрезан от мира океаном. Стоит себе в сторонке, далеко от большой земли, еще более одинокий, чем Эддистонский маяк. И тем не менее, — говорил Мелвилл, — 2/3 земного шара принадлежат Нантакету, ибо ему принадлежит море. На карте видно, что по форме остров похож на полумесяц, между рожками которого, отстоящими друг от друга миль на 15, лежит хорошо защищаемая от ветров бухта. Городок Нантакет, раскинувшийся на ее берегах, издавна считался самым многообещающим портом для начинающего китобоя и любителя приключений. Моряки из Нантакета жили и кормились морем, и даже по ночам им снились морские глубины, где проносились стада китов-великанов. Мир, казалось им, буквально держался на китах. В честь их слагались песни и неслись проклятия. С тех пор, как в Нантакете впервые вытащили на берег убитого Левиафана, отсюда уходили в море десятки безымянных капитанов. Они объехали и покорили всю водную часть мира. Нантакетские китобои первыми осмелились обогнуть мыс Горн и выйти в Тихий океан. Поэтому слова Мелвилла о том, что его герой запихнул пару сорочек в свой старый ковровый саквояж и отправился в путь к мысу Горн, в просторы Тихого океана, вполне соответствуют действительности. Причем так было истори, поскольку Левиафан, по словам Мелвилла, плывет нам навстречу от самых истоков вечности. Древние греки называли его Кетос, римляне — Цетус, англичане, американцы и канадцы — Уэл, голландцы — Вал, французы — Бален, испанцы нарекли Бальеном, а на островах Фиджи его имя звучит так — «Пейки нун нун». О китах упоминает Библия. О них во времена античности писали Плутарх, Плиний и Лукиан, а позже Рабле и Шекспир, Монтень и Мильтон, Беньян и Голдсмит, Готорн и Купер и многие другие. Ученые-путешественники описывали в трудах и записках повадки китов и образ их жизни, а моряки-китобои рассказывали о своих встречах с ними необыкновенные истории. Как отголоски интереса к китам возникли картины и гравюры, украшавшие стены домов и книжные страницы, на которых, впрочем, вместо китов нередко рисовали каких-то немыслимых морских чудовищ. Даже авторы, претендующие на достоверность изображения, подчас смалевали допотопные уродливые туши, ничего общего не имеющие с существующими в природе животными. Фигурки китов из жести маячили на шпилях зданий, выполняя роль флюгеров, а еще выше, на темной ткани небосклона, словно усыпанного бриллиантовой пылью, вспыхивал звездный кит, плывущий в бескрайних просторах Вселенной. Чем объяснить такое внимание к этому жителю морских глубин? Только одним, поистине уникальным экономическим эффектом, получаемым от китового промысла. В дело шло все – мясо, жир, кости, кровь, внутренности. И действительно, издавна из китового жира, или, как его называют, спермацета, варили мыло, изготовляли свечи и ворвань для освещения, делали краски. Применяли его при выделке кожи и шерстяных тканей, косметических кремов и бальзамов. Особо ценилась так называемая амбра, иногда извлекаемая из кишечника самцов, незаменимая в парфюмерии, особенно при изготовлении духов. А знаменитый китовый ус... На нем не один век буквально держались корсеты европейских модниц. Его применяли для изготовления лорнетов и очков, каркасов зонтиков, пружин для диванов. В Англии существовал закон, по которому королевская чета пользовалась особой привилегией. Ей принадлежал каждый найденный на берегу или убитый в море кит. Во времена Мелвилла в китобойном промысле добывании наисладчайшего из масел спермацета было занято около 100 тысяч человек. А из 900 судов, составляющих тогда мировой китобойный флот, 735 принадлежали американцам. Охота на китов превратилась в большой бизнес, постепенно утрачивая романтический ореол. И только в легендах и морских преданиях о подвигах и гибели китобоев продолжал жить героический дух героической профессии. Это была живая история китобойного промысла. Рассказы старых китобоев, их фольклор кажутся невероятными, — восклицал Мелвилл, — но в них начинаешь верить, узнав, как изо дня в день живут китобои. Собственно, ради того, чтобы вновь увидеть своих героев, услышать из их уст рассказы о приключениях на море, он отправился в Нантакет. Конечно, у него был личный опыт моряка, неплохое знание жизни китобоев, их фольклора и легенд, была известна ему и литература о китах, в том числе и художественная. Например, рассказ писателя-путешественника Рейнольдса о свирепом и непобедимом белом ките Моха Дике, опубликованный в 1839 году в Никербокере. Понравилась в свое время Мелвиллу и книга, гравюры, изображающие плавание на китобойном судне. Он даже написал на нее рецензию в Literary World. Пользовался он сведениями, почерпнутыми и у других авторов, писавших о китобоях, безусловно, знал и роман о нантакетских моряках, написанный Джозефом Хартом. Свидетель трагедии. Во время работы над книгой о китобоях Мелвиллу понадобилось, как говорится, добрать материал, пополнить память свежими впечатлениями, а главное — встретиться с капитаном китобойной шхуны Эссекс, по слухам, жившим тогда в Нантакете. Особенно интересовали его подробности гибели шхуны и ее экипажа в 1820 году в результате нападения огромного кита в Тихом океане. История эта была довольно хорошо известна среди американских моряков и со временем обросла многочисленными фантастическими вариантами, подчас неузнаваемо исказившими подлинную суть трагедии. Во время плавания на Акушнете Мелвилл слышал о ней от матросов. Она произвела на него потрясающее впечатление. Тогда же, в 1841 году, в море он повстречался с одним из тех, кто пережил драму Эссекса, старшим помощником капитана шхуны Оуэном Чейсом. Он плавал тогда на китобойце Чарльз Кэрролл. Теперь Мелвилл рассчитывал на новую встречу с ним в Нантакете. Предполагал писатель также раздобыть отчет Чейса о катастрофе, изданный в Лондоне под названием «Рассказ о весьма необычайном и трагическом кораблекрушении китобойного судна «Эссекс» из Нантакета». Когда пакетбот бросил якорь в гавани, и Мелвилл, подхватив свой багаж, сошел на берег, он очутился среди пропахших табаком и ветрами всех морей нантакетских китобоев. Вглядываясь в их загорелые лица, он вспомнил моряков, с которыми не один год бороздил океан вдоль и поперек, словно собственную пашню. Море для них было домом. Они жили в нем, как куропатки в прериях, прятались среди его волн, взбирались на них точно охотник за серными, взбирающийся на Альпы. Море становилось и их последним пристанищем. На земле же, в часовне китобоев, в безмолвном горе, жены склонялись перед мраморными плитами с черной окантовкой, скромными памятниками тем несчастным, кто однажды не вернулся из плавания. Не вернуться домой в старый милый Нантакет и герои эпопеи Мелвилла. Все они во главе с Ахавом, своим одержимым капитаном, погибнут в схватке с белым китом. Лишь один Измаил останется в живых, чтобы поведать о судьбе остальных членов экипажа, как рассказал о гибели матросов с Эссекса Оуэн Чейз в своей книге. Протиснувшись сквозь толпу на пристани, пройдя мимо длинного желтого пакгауза и миновав белую церковь по левому борту, Мелвилл очутился в узких улочках, застроенных небольшими деревянными домиками с неизменными лужайками перед входом и высокими каменными трубами. Нетрудно было заметить, что он хорошо ориентировался в этом лабиринте, уверенно шел к известному ему заведению «Под котлами», где в свое время угощался великолепной отварной рыбой с приправами. Все было как раньше. Крыльцо гостиницы с подвешенными за ушки двумя огромными деревянными котлами, выкрашенными в черный цвет, тускло-красный висящий фонарь, напоминавший подбитый глаз, гора пустых раковин перед входом и счетные книги хозяина, переплетенные в акулью кожу. А главное — немыслимое количество рыбы, которое круглые сутки варилось на кухне этого заведения. Устроившись в гостинице и наскоро проглотив обед из трески, Мелвилл перешел к основной цели своего визита. Путь его лежал к старинному двухэтажному деревянному дому с выкрашенными в красный цвет стенами и белыми наличниками на окнах. Здесь доживал свой век Джордж Поллард, бывший капитан шхуны «Эссекс». Встреча и беседа со старым китобоем, служившим теперь где-то сторожем, была необходима писателю. Капитан, переживший трагедию гибели своей шхуны, мог сообщить такие подробности, о которых невозможно было ни вычитать в книгах, ни узнать от других оставшихся в живых 8 матросов с «Эссекса». На стук дверного молотка в виде бронзового кита, подвешенного за хвост, вышел сам хозяин. Удивился, что его еще помнят. Засуетился, приглашая в гостиную. Переступив порог, Мелвилл оказался в жилище моряка. Старый матросский сундук, соучастник многих плаваний и приключений. Гарпун, который когда-то сжимала сильная твердая рука. Зубы кашалота с вырезанными на них сценками из жизни китобоев. Плоды и часов океанского досуга. На стенах гравюры с эпизодами охоты на китов. Некоторые были знакомы Мелвиллу. Например, рисунки из книги Росса Брауна, изображающие кашалота, о чем ему, Мелвиллу, пришлось как-то написать рецензию. Однако рисунки эти были скверно гравированы, но не по вине автора, хотя и верны по изображению. Одна гравюра изображала благородного кашалота во всем величии своей мощи в тот момент, когда он поднялся из глубины океана, прямо под килем вельбота, и вознес на загривке высоко в воздух зловещие обломки разбитых досок. Кормчий и перепуганные матросы, деревянные рукоятки разбитых гарпунов, весла — все оказалось в белой пене, взбитой разъяренным морским гигантом. Не так ли погибла и шхуна «Эссекс», когда на нее напал громадный кашалот, — подумал Мелвилл. И, словно угадав его мысль, хозяин пояснил, указывая на гравюру. «Вот так же и нас однажды разнес в щепки свирепый кашалот. Вас интересуют подробности?» И начал свой рассказ. Рассказ старого капитана. Мы вышли в море из Нантакета в начале 1820 года. В городе тогда насчитывалось 8000 жителей. Местным судовладельцам принадлежало около сотни китобойных шхун, на которых плавало не менее 1700 китобоев. Каждая экспедиция была рискованным предприятием, поэтому для промысла отбирали смелых бывалых моряков. Шхуна «Эссекс» водоизмещением 240 тонн была построена и оснащена в Нантакете и обладала достаточной быстроходностью и маневренностью. Экипаж состоял из 20 человек. Обычно рейс длился года 2, а иногда и дольше, но не всегда китобои возвращались домой с добычей. Нам, однако, в тот год везло, и трюмы постепенно заполнялись бочками с китовым мясом и жиром. И никто из нас не думал, что это плавание для большинства будет последним. 20 ноября мы вели промысел в Тихом океане к западу от берегов Южной Америки, как сейчас помню координаты. 0 градусов 40 минут южной широты и 119 градусов западной долготы. Погода стояла штилевая. В 8 часов утра вахтенный крикнул с мачты: «Вижу фонтан!» Паруса были тут же убраны, и мы в 3 вельботах, налегая на весла, поспешили к месту, где были замечены киты. Я находился в 1-м вельботе, а Оуэн Чейз, мой помощник, готовил гарпун во 2-м. Сначала нам показалось, что киты ушли, но прошло несколько минут, и неподалеку от нас всплыл кашалот. Гарпун тотчас впился в тушу животного. Раненый кашалот с яростью ринулся на вельбот и с сильным ударом хвоста раскроил один борт. Чейз немедля, ни секунды, выхватил нож и обрезал линь, к которому был привязан гарпун. Маневр удался, хотя гарпун был потерян. Матросы поврежденного вельбота Чейза кое-как заткнули одеждой пробоину и начали грести к шхуне. Вскоре они поднялись на Эссекс, я же со 2-м помощником остался, и 2 вельбота продолжили охоту. Очень скоро мы загарпунили другого кита. Между тем Чейз заметил, что наши вельботы слишком удалились от судна, решил следовать за нами. Подняв поврежденный вельбот на палубу и осмотрев его, Чейз подумал, что будет проще заделать пробоину досками, и не стал спускать на воду запасной вельбот. Он прибивал обшивку, как вдруг заметил огромного кита. С виду в нем было 30 метров. Гигант всплыл по носу корабля 100 метров от нас. Мы тоже заметили его. Я направил вельбот к шхуне. Выпустив 2 или 3 раза фонтан воды, кит нырнул, но через несколько секунд появился на поверхности уже 50 метров от шхуны. Он шел прямо на нее со скоростью не менее 3 узлов. Примерно с той же скоростью шло и судно. Если вначале никто не придал значения появлению кита, то теперь всем стало ясно, что тот на огромной скорости несется прямо на корабль. Чейз скомандовал рулевому изменить курс. Он стремился избежать столкновения и хотел уступить киту дорогу. Но не успел он отдать приказ, как кит нанес страшный удар головой в борт шхуны у самого носа. Удар был таким мощным, что все попадали на палубу. Казалось, что судно налетело на скалу. Весь корпус содрогнулся. Прошло несколько секунд, прежде чем все поняли, какая непоправимая беда приключилась с нами. Кит же проплыл под килем, всплыл у другого борта шхуны и с минуту лежал на воде, оглушенный ударом. Затем медленно удалился.